В это время появился Дзялань. «Мама, иди спать», — сказал он. «Ты устала, принимая гостей, и тебе нужно отдохнуть. Я уже несколько дней не занимался. Я очень обрадовался, что дедушка разрешил мне сегодня спать дома. И хочу повторить то, что выучил недавно в школе, так как за время траура бабушки могу все забыть». «Милый мой мальчик», — воскликнула Ливань, — «учиться — дело хорошее, но и отдыхать нужно. Заниматься будешь после похорон». «Если ты ляжешь спать, то и я отдохну», — отвечал Дзялань. «Какой хороший у вас сын!» — стали восхищаться служанки. «Каждую свободную минуту думает о книгах. Он не похож на Бао Юя, который уже женат, а ведет себя как ребенок». Несколько дней Бао Юю приходилось вместе с отцом стоять на коленях перед гробом. Ему не терпелось улизнуть, и стоило отцу отойти, как Бао Юй подбегал к своей жене и начинал ей что-то нашептывать. Наконец госпожа Бао Чай перестала обращать на него внимание. Тогда он начал бегать за барышней Бао Цинь. Но та пряталась от него. Барышня Син Сюян не хотела с ним разговаривать. И только одна барышня, которую зовут не то Син, не то Сы, все время о чем-то с ним секретничала. Кажется, у второго господина Бао Юя нет иных желаний, кроме как баловаться с женой и барышнями. Напрасно так любила и заботилась о нем старая госпожа. Куда ему до вашего сына? С таким сыном, как ваш, никогда не придется печалиться. «Сын у меня хорош, но мал», — возразила Ливань. «Пока он вырастет, неизвестно, что станет с нашей семьей. А каков, по вашему мнению, Дзя Хуань?» «Отвратительный. Глаза у него вороватые, так и бегают. Посмотришь, кажется, глядят на восток, а на самом деле косятся на запад. Он как будто оплакивает покойную, но стоит появиться барышням или молодым госпожам, обо всем забывает и пожирает их глазами». «Он уже не маленький», — сказала Ливань. «Я слышала, его собираются женить. Но сейчас, видимо, придется повременить с этим». «Да, мне кажется, наши забыли кое о чем. Ведь послезавтра вынос гроба. А хватит ли колясок на всех родственников?» «Госпожа Фэнзе ходит словно в воду опущенная. И мы не слышали, чтобы она отдавала распоряжение насчет колясок», — сказали служанки. «Вчера, правда, второй господин Дзялянь велел второму господину Дзя Тяню заняться колясками. Но только своих колясок у нас мало. Да и кучеров не хватает, поэтому придется занимать коляски у родственников». «Неужели и коляски придется брать взаймы?» — горько усмехнулась Ливань. «Вот вы смеетесь, госпожа», — ответили ей женщины. «А что делать? Возможно, в тот день коляски понадобятся самим родственникам, и одолжить у них не удастся. Придется, видимо, брать наемные». «Для слуг придется нанять», — согласилась Ливань. «Но разве можно нанимать для господ? А на чем поедут старшая госпожа Син, госпожа Ю и супруга господина Дзяджуна? Ведь своих колясок у них нет». «Прежде, когда нашим госпожам или невесткам приходилось ездить в наемных колясках, мы над ними смеялись», — вздохнула Ливань. «А теперь пришел и наш черед. Предупредите своих мужей, чтобы в день похорон они наши коляски заложили пораньше, во избежание толкотни». Женщины закивали и вышли, но это не столь важно. Сейчас речь пойдет о Ши Сян Юнь. Вследствие болезни мужа ей лишь один раз удалось приехать во дворец Жунго после смерти матушки Дзя. Рассчитав день, когда должны были состояться похороны, она решила приехать во что бы то ни стало. Так как муж ее чувствовал себя немного лучше, ей удалось прибыть даже на день раньше.